Глава 7. В принципе, они могли сразу покинуть здание. Мужчина вполне способен был провести ее незаметно, мимо всех слуг и охраны, ведь его проклятие на короткий миг действовало на все, что соприкасалось с ним. Люди были не исключением. Конечно, невидимыми в прямом смысле слова они не становились, просто окружающие на время теряли к ним всякий интерес. Вот только была пара причин не уходить сразу. Первое. У графа, как и всякого аристократа, имелась библиотека, в которой можно было попробовать поискать что-нибудь о проклятиях. Никакая информация лишней не будет. Вторая причина. Необходимо было найти компромат на Коуэлла. Если Роза сейчас просто сбежит, граф все равно отыщет возможность добраться до нее. Он явно не оставит попыток получить желаемое. Возможно, побег только подстегнет мужчину действовать более быстро и жестко. Роза не могла убить графа, да и убегать из страны, что, кстати, ничего не гарантировало, она не хотела. А раз так, требовалось найти нечто, что обезопасит ее от дальнейших попыток графа. «Первый этаж для нас бесполезен», — начал рассуждать проклятый. «Там обычно располагаются хозяйственные помещения и комнаты слуг. Сомневаюсь, что Коуэлл держит там что-то важное». «Тогда начнем со второго этажа», — спросила Роза, рассматривая массивные ключи. «Нам нужна библиотека, кабинет, спальня самого графа и чердак». «Чердак?» — удивился проклятый. «Конечно», — Роза улыбнулась. «По мне, так идеальное место что-нибудь спрятать. Кто вообще подумает о чердаке?» Мужчина с сомнением качнул головой. «Начнем с самого простого», — предложил он. «Со спальни». «Согласна», — Роза кивнула и направилась к выходу. «Постой». Мужчина притормозил ее и аккуратно взял за руку. На короткий миг Роза ощутила головокружение, но оно быстро прошло. «На всякий случай». «Хорошо». Роза чуть нервно улыбнулась, молясь всем богам, чтобы ее ладонь не начала внезапно потеть. Это будет крайне неловко. К их счастью, в коридоре никого не было. Видимо, Коуэлл был слишком уверен, что Роза никуда от него не денется, поэтому даже не подумал ставить около дверей дополнительную стражу. Никто из них не знал, где точно находилась спальня графа, поэтому пришлось методично проверять комнату за комнатой. В какой-то момент мимо них прошла служанка. Роза в первое мгновение сильно занервничала, но потом, поняв, что девушка действительно не обращала на них никакого внимания, успокоилась. «Удобная штука», — шепотом поделилась она мнением, невольно излишне сильно прижимаясь к мужчине, который продолжал держать ее за руку. Проклятый слегка напрягся, и не потому, что ему не понравился контакт. Просто Розали ощущалась мягкой, теплой, и от нее безумно приятно пахло. Все это вызывало в нем какие-то непостижимые эмоции, от которых подрагивали все внутренности. Спальню графа они все-таки нашли. Нетрудно было догадаться, что это она, учитывая, какой роскошной оказалась комната. Как выяснилось, граф очень любил окружать себя дорогими вещами. Для того, чтобы более тщательно обыскать помещение, им пришлось расцепить руки. Когда они это сделали, оба ощутили легкую потерю, но ни один не подал виду. Спустя какое-то время они услышали легкий шум снаружи. Выглянув во двор, проклятый заметил покидающего дом графа. Видимо, тот, после того, как пришел в себя, решил, что Розали покинул особняк, поэтому сразу бросился искать ее за пределами собственного дома. По идее, это не было лишено логики, ведь большинство людей поступили бы именно так. «Это нам на руку», — хмыкнув, Роза опустилась на колени и заглянула под кровать. Проклятый замер. Тяжело сглотнув, он силой заставил себя отвернуться от привлекательного вида. Сделать это было трудно, но он справился. В спальне ничего полезного найти не удалось, так что вскоре они перешли к кабинету. «Здесь повезло больше. Смотри», — встрепенулась Роза, когда ей удалось отыскать в одной из книг тайник. «Там лежали небольшие конвертики. Мне кажется, здесь должно быть что-то интересное». Проклятый глянул на нее и кивнул. «Прочти пару, а я продолжу». «Ага». Роза села в кресло, развернула верхнее послание и быстро скользнула взглядом по написанным строчкам. С каждым прочтенным словом она бледнела все больше и больше. «Что такое?» — заинтересовался мужчина, заметив выражение на лице Розали. Роза, услышав его, слегка вздрогнула, а потом прикрыла глаза, медленно выдыхая. Ей хотелось сжать бумагу, но она усилием воли заставила себя не делать этого. «Этот мерзавец!» — прошипела она, стискивая зубы. «Он продает соседнее государство людей в рабство!» Мужчина замер, услышав это. От подобных слов все внутри всколыхнулось. В этот момент он жалел, что все-таки не свернул графу шею. «Не понимаю только, зачем он оставил это», — пробормотала Роза. «Может быть, это ловушка?» «Сомневаюсь». Мужчина качнул головой. Сразу после этого он подошел и вынул из рук Розы бумагу. Быстро прочитал, потом взял еще одно короткое послание и еще одно. В конце концов он как-то странно хмыкнул. «Тут все ясно. Он хранит это для шантажа». «Да?» — Роза хмуро посмотрела на стопку посланий у себя на коленях. «И кого он собрался шантажировать? Разве эти бумаги не навредят ему самому?» Смотря как подать, покачал головой проклятый, а потом продолжил поиски тайников. «Все послания адресованы кому-то безликому. Граф вполне может сказать, что нашел их. Причем даже выбрать, у кого именно». Роза хмуро сжала губы. «Он может подбросить их кому угодно», — возмутилась она. «Именно. К сожалению, мы не можем ими воспользоваться. У них нет имени графа, да и написаны они не им. Если мы отнесем бумажки королю, то граф просто скажет, что ты написала их сама, чтобы оболгать его. Но здесь мы их точно не оставим», — решила Роза, собирая все послания. Затем она взяла чистую бумагу со стола и нарезала подделок, который и оставила в тайнике. Книгу она вернула на место. После им удалось найти лишь одно письмо, которое с натяжкой можно было использовать против графа. Письмо было написано герцогиней Беблок. Аристократка намекала, что недавно погибшая горячо любимая сестра ее мужа незадолго до смерти рассказала о некой встрече, которая впоследствии, по мнению герцогини, и стала причиной смерти бедняжки. Женщина заверяла, что она продолжит молчать и ничего не скажет своему мужу, но в обмен граф должен помочь ей с незначительным делом, не терпящим отлагательств. О каком деле шла речь, неизвестно. «У герцога Беблока действительно недавно умерла сестра», — произнес проклятый. «Я слышал слухи. Злые языки утверждали, что она нагуляла ребенка вне брака и не смогла разродиться, погибнув во время родов». «Этот граф — полный мерзавец», — выдала вердикт Роза. «Я испытываю большое искушение рассказать герцогу правду о его сестре. Как думаешь, после этого он покончит с Коулом?» Некоторое время они молчали, глядя друг на друга. «Что нам мешает проверить?» — спросил проклятый. «Мы хотели использовать компромат, чтобы держать графа подальше», — неуверенно напомнила Роза, а потом фыркнула и тряхнула чуть растрепанной головой. «А знаешь, теперь мне не нравится наш прежний план». В кабинете на некоторое время повисла тишина, которую вскоре нарушил проклятый. «Расскажем?» — спросил мужчина и мстительно улыбнулся. На его лице эта улыбка у любого должна была вызвать дрожь, но Роза лишь хмыкнула и кивнула. «Обязательно. Но для начала нам надо добыть еще доказательств. Герцогиня вполне может пойти на попятную, когда правда раскроется. Скажет, что кто-то подделал ее почерк, а она ничего такого не говорила и не знала». Мужчина задумчивым взглядом обвел кабинет. Он словно пытался увидеть скрытое. Но, увы, таким талантом он не обладал, поэтому все тайники, если таковые здесь были, так и остались незамеченными. На лице Розы появилось сложное выражение. С одной стороны, ей хотелось как можно скорее отдать судьбу графа в руки герцога Беблока. С другой стороны, нужно было все-таки закончить начатое в доме Коула. «Тогда давай поторопимся», — решила она и направилась к выходу. Если в кабинете что-то еще и было, то граф сумел спрятать это очень качественно. Они не могли тратить на поиски еще больше времени, ведь в какой-то момент граф мог заподозрить, что Роза осталась в доме. Вполне вероятно, что все компрометирующие его бумаги граф уничтожал сразу. Такие люди, как он, всегда очень осторожны. Чудо, что им удалось отыскать письмо герцогини. Скорее всего, послание пришло не так давно, поэтому граф просто не успел от него избавиться. Или у Коула имелись на его счет какие-то свои планы. Роза почти прикоснулась к ручке двери, когда ее спутник быстро подошел к ней и схватил за руку. Затем он потянул ее к себе, заставляя отступить на пару шагов в бок. Сразу после этого дверь в кабинет открылась, и внутрь влетел граф. Его лицо было красным, а глаза метали молнии. Следом за ним торопливо вошли несколько мужчин. «Как вы могли не заметить?» — рявкнул он, но в следующий миг прикрыл глаза и явно попытался успокоиться. Никто его не торопил. Примерно через минуту граф шумно выдохнул и открыл глаза. Ярость в них была укрощена. «Отыщите ее. В замок короля она не возвращалась. Единственное место, куда она могла поехать, — это ее поместье». Мужчины понятливо закивали. Договорив, граф замер, смотря на людей выжидательно. Когда те не сдвинулись с места, он не выдержал и рявкнул. «Вы еще здесь?» После того, как последний человек покинул кабинет, граф несколько минут стоял неподвижно, укрощая снова всколыхнувшийся гнев, а потом прошел к креслу и рухнул в него. Какое-то время он сидел молча, таращась пустым взглядом прямо перед собой, а затем резко подался вперед и одним махом скинул все со стола на пол. Движение оказалось настолько неожиданным, что Роза едва не вскрикнула, но проклятый прижал ее к себе сильнее, отчего ее лицо вжалось ему в грудь. «Паршивка!» — прошипел граф, тяжело дыша. «Я хотел быть с тобой мягким, но ты меня вынуждаешь». Он не договорил. Заставив себя расслабиться, Коуэлл откинулся на спинку кресла и принялся контролировать дыхание. Через пару минут, успокоившись, встал и подошел к стене. Опустив руку на пояс, он стал что-то искать. Все внутри Розы похолодело. Она догадалась, что именно искал граф. «Что?» — тихо пробормотал он и пораженно застыл. «Вот!» Граф, не сдержавшись, стукнул по стене кулаком, а потом торопливо вышел из кабинета. «Обыскать дом!» — послышался из коридора его яростный крик. Роза невольно вздрогнула, прижимаясь к человеку рядом сильнее. Тот в ответ успокаивающе погладил ее по спине. «Там должно быть что-то!» — прошептал мужчина и направился к месту, где еще недавно стоял граф. Роза последовала за ним. Вскоре они нашли замочную скважину. Встроенный в стену бар оказался забит различными напитками. Снаружи царил настоящий хаос. Слуги носились по особняку, заглядывая в каждую щель. Проклятие — это, конечно, плохо, но сейчас оно показалось Розе благом. После того, как граф покинул кабинет, они хотели и сами оставить дом, чтобы отправиться к герцогу, но потом все-таки решили осмотреть чердак. Наверное, это была пустая трата времени, но Роза не хотела упускать шанс. Вряд ли она еще когда-нибудь захочет побывать в этом месте. «Судя по состоянию замка, сюда часто заходят», прокомментировал мужчина, осматривая дверь. Роза немедленно прищурилась. «Зачем часто ходить на чердак?» — спросила она. «Кто знает», — проклятый покачал головой. «Вполне возможно, что графу просто нравится, когда все замки в его доме хорошо смазаны». Внутри было темно. Пришлось слегка приоткрыть занавеску на единственном окне, которое здесь имелось. Широко распахивать штору они не стали, опасаясь, что снаружи могут заметить. Но света, проникшего внутрь помещения, вполне хватило, чтобы оглядеться. Чердак выглядел довольно чистым. Обычно в такие места стаскивали все лишнее в доме, но конкретно эта мансарда была обустроена. Судя по столу и мягкому креслу около окна, граф часто захаживал сюда, чтобы посидеть. Об этом говорил и мягкий ковер на полу, и многочисленные полки с книгами, и даже стоящая на столе пустая чашка с остатками какого-то напитка. Переглянувшись, Роза с проклятым разошлись по сторонам и принялись искать что-то, что им могло помочь. В какой-то момент они услышали торопливые шаги. Проклятый немедленно приблизился к Розе и обнял. Она хотела сказать, что достаточно просто взять ее за руку, но чего-то промолчала. В чужих объятиях она ощущала себя спокойной и защищенной. Терять это чувство не хотелось. Долго ждать не пришлось. На чердак буквально влетел граф. Он бешеными глазами оглядел помещение и заметался из стороны в сторону. «Где ты?» — прошептал он, заглядывая за кресло. Роза поняла, что они с проклятым знатно оплошали. Изнутри замок они закрыть не могли, и, конечно, увидев открытую дверь, которая должна была быть заперта, Коуэлл подумал, что Роза здесь. В этом месте не было укрытий, где мог спрятаться человек. Роза надеялась, что граф вскоре уйдет, подумав, что сам забыл запереть чердак, когда приходил сюда в последний раз. А вот только Коуэлл смог их удивить. Обыскав комнату, он подошел к одному из стеллажей и завозился рядом. В какой-то момент послышался тихий щелчок, а затем полка дрогнула и сдвинулась. Граф потянул ее как дверь, на себя. Сердце Розы забилось быстрее. «Тайник!» Она было дернулась следом за юркнувшим в тайное помещение графом, но проклятый придержал ее. «Позже», — шепнул он, хотя серые глаза и блестели нетерпением. Спустя пару минут граф вышел обратно. Сначала он вернул полку на место, а потом задумчивым взглядом осмотрел комнату. Было видно, что он озадачен, но ответа у него не имелось. Еще через некоторое время, что-то для себя решив, он покинул чердак. Роза слышала, что он повесил замок на скобы. Они немного подождали, а затем оба подошли к двери и осторожно толкнули ее. Да, у графа не было ключей, но это не помешало ему запереть их. Словно по команде они посмотрели в сторону окна. Теперь это был их единственный выход. Удача все еще была на их стороне. Под окном росло раскидистое дерево, одна ветка которого протянулась довольно близко от стены дома. Само окно открывалось, но уходить сразу они не стали. Понадобилось немного времени, чтобы понять, как открыть проход в тайную комнату графа. Как только полка отодвинулась, они переглянулись. Проклятый шагнул в помещение первым. Там было темно, но около входа обнаружилась свеча и местный аналог спичек. Как только свет был зажжен, Роза сразу принялась осматриваться. Комната оказалась небольшой, но размер не был самым важным. Внимание обоих сразу упало на полку напротив, заставленную какими-то банками. Роза сглотнула. У нее появилось плохое предчувствие на этот счет. «Может быть, тебе стоит выйти?» — спросил мужчина, заметив, что Розали выглядела готовой упасть в обморок. Но Роза упрямо качнула головой и подошла к стеллажу. Протянув руку, она осторожно прикоснулась к одной из стеклянных банок, а затем аккуратно ее повернула. Увиденное заставило ее побледнеть еще сильнее. Там, в чуть мутной жидкости, плавал человеческий палец. Маленький и тонкий, определенно женский. «Думаю, тебе все-таки стоит подождать снаружи». «Нет», — заупрямилась Роза. «А если он вернется? Без тебя он сразу меня увидит. Я просто подожду тут». Роза отвернулась от полок и принялась глубоко дышать. Мужчина глянул на нее, а затем начал проверять каждую банку. «Думаю, это мизинцы», — задумчиво произнес он в какой-то момент. Роза подавила рвотный позыв и еще раз глубоко вдохнула. «Во всех банках?» — уточнила она. «Да, это мизинцы разных женщин». «Он коллекционирует их?» — недоверчиво прошептала она, содрогаясь от мысли, что ее могла ждать такая же судьба. «Не будь проклятого рядом, вскоре и ее мизинец плавал бы в одной из этих банок. Он больной!» «Не буду спорить». Мужчина встал рядом, озабоченно заглядывая ей в лицо. «Посмотри сюда». И он показал ей банку, на крышке которой аккуратно и даже любовно было написано какое-то имя. «Амалия Бэблок», — прочитала Роза, а затем вскинула пораженный взгляд на мужчину. «Сестра герцога». «Именно», — кивнул человек. «Одного письма мало, но банки с пальцем будет достаточно, чтобы герцог пришел в ярость». «Но поверит ли он этому?» — сомнением протянула Роза. «Палец может принадлежать кому угодно». «Ты права, проклятый вернул банку на место. Если мы просто отошлем все как есть, герцог может подумать о подлоге и попытке оболгать графа в его глазах. Если так, мы сделаем проще. А сейчас, думаю, нам стоит покинуть это не слишком гостеприимное место». Роза была полностью согласна с этим предложением. У нее мурашки по коже бегали от одного нахождения в жуткой комнате. Открыв окно, мужчина очень легко перемахнул через подоконник и приземлился на ветку. Та покачнулась, но удержала его. «А теперь ты», — произнес он, протягивая Розе руку. Та не спешила скакать, как коза. Она сначала выглянула наружу, осмотрелась. Заметив удобный выступ, Роза выбралась и встала на него, прижимаясь к стене. После этого она аккуратно закрыла за собой окно. Сделать это было довольно сложно, учитывая, что выступ был не очень широким. В какой-то момент она едва не упала, но вовремя протянула руки вперед. Проклятый в тот же момент схватил их и дернул Розу на себя. Ветка просела еще больше, даже слегка заскрипела, как бы намекая. Ждать, когда она сломается, они не стали и торопливо спустились на землю. Через некоторое время невидимая пара покинула территорию поместья. Устало вздохнув, герцог рухнул в кресло и откинул голову на спинку, закрывая глаза. В последнее время все шло не так, как он хотел. Создавалось впечатление, что его кто-то знатно проклял. То скот в каком-нибудь из его поселений вымрет, то деревню сожгут бандиты, то в документах какая-то несуразица вылезет. Герцог даже начал думать, что он уже слишком стар, поэтому и допускает ошибки, которые впоследствии вылезают ему боком. Но потом случилась беда с Амалией. Сестра была еще совсем молодой. Родители привели ее в этот мир довольно поздно, отчего Амалия годилась старшему брату скорее в дочери, чем в сестры. Амалия всегда была тихой и скромной. Она любила гулять в саду, собирать гербарии и читать бесполезную, на взгляд самого герцога, поэзию. В свое время ее представили ко двору короля. К этому моменту родители герцога уже отошли в мир иной, а сам он перенял титул. Сразу после этого посыпались брачные предложения, но Бэбла, как ответственный старший брат, зорко следил, чтобы никто недостойный даже близко не подошел к его сестре. С партнером для сестры он определился как раз к ее 18-летию, но почти сразу после совершеннолетия сестра на некоторое время пропала. А потом, когда вернулась, она выглядела так, словно побывала в аду. Амалия перестала говорить, вздрагивала от любого резкого шума и очень часто плакала. Она плохо спала по ночам и почти не ела. Приглашенному лекарю не удалось ее толком обследовать. Девушка никого к себе не подпускала. Не было сомнений, произошло что-то ужасное. Об этом говорила и покалеченная рука. Герцог пытался найти того, кто совершил это с его сестрой, но все напрасно. Сама она упорно молчала и на брата почти не смотрела, не подпуская к себе даже его. Однажды они нашли ее в саду мертвой. Она сидела в любимой беседке в своем самом красивом платье. Амалия выглядела так, будто просто спала. Лекарю, который обследовал тело после смерти, пришлось заплатить баснословную сумму за молчание, ведь оказалось, что девушка при жизни была беременной. А причиной смерти стало банальное отравление. Герцог долго бушевал. Он просил помощи у короля, чтобы тот помог найти мерзавца. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Никаких зацепок, свидетелей или даже намеков. Не было сомнений, что Амалию похитил кто-то влиятельный, иначе остались бы хоть какие-нибудь следы. Услышав стук в дверь, герцог открыл глаза и выпрямился. Он поморщился, подумав, что снова принесли дурные вести. В последнее время только такие и приходили. Слуга, коротко поклонившись, передал запечатанное письмо и тихо вышел, оставляя своего господина в одиночестве. Озадаченный герцог покрутил послание, на котором было написано только его имя, и осторожно открыл конверт. Там было две бумаги. Ничего не понимая, герцог развернул одну из них и начал читать. С каждой строчкой его лицо все больше темнело. В глазах загорался гнев. «Если это шутка, он найдет шутника и задушит собственными руками». Отбросив письмо в сторону, словно оно могло его ужалить, Бэблок схватил вторую бумагу и рывком развернул ее. «Больше доказательств вы найдете на чердаке графа Коуэлла в тайной комнате, которая расположена за одним из книжных стеллажей». «Чушь какая!» — фыркнул герцог, но решил, что проверить все-таки стоило. Конечно, сам он не пойдет, но ему и не требовалось. Для этого имели специальные люди. Поднявшись, Бэблок спрятал письма и покинул кабинет. И если в послании сказана правда, то его жене придется ответить на пару вопросов. Или более чем на пару.